Добрый день, уважаемые зрители и слушатели Народного славянского радио. Мы находимся в Российском государственном социальном университете в Москве. Именно здесь сегодня, 26 сентября 2020 года, проходит первый Всероссийский съезд семей. Задача этого съезда – показать всем нашим российским семьям, многодетные семьи. И я беседую с мамой 16 детей. Внимание, друзья, 16 своих детей. Добрый день. Добрый день. Представьтесь. Лапенко Вера Ивановна. Мать-героиня со советских времен. Мама 16 детей. Вера Ивановна, вы очень душевно выступили на сцене, сказали теплые, добрые слова. И в том числе вы сказали, что вам пришлось в свое время отказаться от своих желаний, мечт. Я закончила авиационный техникум здесь. Работала в научном центре в Зеленограде. Мы из Зеленограда. Мне было, хотелось работать, хотелось побольше материального, чтобы была зарплата, хотелось побольше свободного времени, хотелось еще дальше учиться, хотела в институт после техникума. Но я вышла замуж рано, 19 лет, а в 20 лет я родила уже первую дочку. Вот. Даже не знаю, что было сильнее, дружба или любовь. Мы вот встретились с моим мужем, со Славой. Вот. Ну, опять-таки, я думала, что не будет столько много. Даже как-то мне мечтает же... Немыслимо вообще представить. У нас было просто такое вот единодушное с ним отношение, что наши дети родятся все. Они все родились, сколько их было. Ну и вот в процессе первые, наверное, до шестого ребенка я все мечтала выйти работать. Хотелось побольше себя в чем-то другом проявить. Вот. И, конечно же, было трудновато. Проходит 2 года, снова рождается ребенок. 1,5 года, минимальная разница. Потом уже я смирилась. Меня это увлекло, и мне столько радости, вот эти трудности, преодоление их. Я даже забыла о том, что мне надо там работать, там, и что мне хочется тут. Это так здорово, так интересно растить своих любимых детей. Все красивые, все на нас похожи, все здоровые. Я нашла в этом вот свое предназначение. По молодости были одни мысли, а вот жизнь меня вот так вот повернула, к счастью, к большому. 20 лет – это нормальный в наше время был детородный возраст, когда создавали семьи. Да. Ну, я долго росла. Я вот, у меня муж у меня моложе на 1,5, на год и 3 месяца, но он выглядел гораздо солиднее. Вы сказали, что вы уже много лет находитесь без супруга. Он ушел из этого мира. 46 лет ему было. Сколько же было детям в то время лет? Значит, младшей моей Василисе было 4 года, вот, а старшему 27 лет. Старшей только было. То есть уже была опора, уже мужчина, да, можно сказать, что да, был в семье. Да, были сыновья, они, мы все помогли, они мне очень помогли. Я бы, наверное, не выдержала бы вообще, потому что это случилась внезапная смерть. Совершенно человек не болел, ничего, вот просто вот тромб. И очень, очень тяжело мы переживали всей семьей. Но в тот момент я волновалась за детей, чтобы их как бы не расстраивать. Слезы старалась не показывать, сдержала себя. Они волновались за меня, помогали мне, тоже старались не... И вот благодаря вот этому всему, что мы друг за друга переживали, за себя как-то немножко забывали, это оттягивалось, мы пережили вместе все это. Трудно, тяжело было, трудный момент был. Вы замечательно выглядите, надо сказать. Хорошо мне. Я счастлива. Наверное, счастье. То, что вот у меня детишечки со мной все, от их заботы, от их любви. Чем сейчас живете? Внуки, опять-таки семья. Ну, сейчас я уже езжу отдыхать, и деревня у нас. Семьей, также семьей живу, внуками. Вы будете, наверное, самая богатая бабушка, когда уже родятся все внуки. Да, наверное. Это будет замечательно. А государство вот вам как-то помогает? Конечно. Конечно, мне помогал мой институт, научный центр. Как только вот они рождались, во-первых, и декреты у меня хорошие там были, и пионерские лагеря. Не столько даже, не важно столько деньгами. Деньгами много не помогали, но вот отношениям, хорошим отношениям, какие-то материальные помощи. И я вам скажу, что не надо, для счастья не надо много денег. Для этого Если я дома, если дети там, всегда приготовлю поесть, пирогов напеку, все как-то сделать. Трудно было, всякие были моменты работы. То была у мужа работа, то не было периоды, там, менял он. Сейчас вот я вспоминаю вот это трудное время, это было самое счастливое время. Когда вот мы жили, вот преодолевали это все, растили, это было очень здорово. Ну, конечно, сейчас тоже, но только обидно то, что без него. Хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов другим женщинам, тем женщинам, которые, возможно, приняли решение, есть такие, к сожалению, которые говорят, что мы не будем в этой жизни иметь детей, или те, кто боятся иметь много детей, те, кто боятся, что ну, нельзя в наше время рожать столько, потому что не прокормишь. Что вы можете сказать этим женщинам? Они наверняка преследуют такую мысль, что так легче, так лучше, так счастливее будет. Это не будет. Не будет счастливее, не будет лучше, будет хуже. Они не представляют какое-то счастье материнства. Это вот кажется только, что трудности там все. И это в этом истинное женское счастье, истинная наша принадлежность. И как же без нее? И я не знаю. Я вот только желаю, чтобы все женщины понимали, что я сама молодая была тоже, пока это все это я поняла, я тоже, может быть, какие-то мысли у меня были, я себя жалела, вот опять, вот как же так-то? Не могу, наверняка не влезу я в этот свой гардероб. На этот раз я точно пополнею, я точно изменюсь. Ничего подобного. Выпишешься из роддома, посмотришь на это, платьице. Спокойненько оденешь, скажешь, господи, какая я дурочка, какая глупая. Какие-то мысли мне приходили глупые. Как я только могла в голову взять, что там у меня будет как-то плохо. Только хорошо. Счастье только в семье, в детях. Я не знаю, у меня только, когда только вот я чувствовала, но это опять-таки не с первым, не с вторым, не с третьим, а потом пришло. Я чувствовала ребенка уже, он для меня был уже живым, когда вот только вот первые месяцы. Не только я, и мои старшие все уже ждали маленького. Уже время прошло, там, 2-3, 1.5. Уже он вырос, на ноги встал. Надо и вот маленький, чтобы у нас еще был. Наше счастье женское, самое главное, наша принадлежность. Я желаю только, чтобы они это поняли и были счастливы. Вот так. А вот ваши дети, они как считают? Они настроены на то, чтобы иметь тоже много детей? Ну, вот у меня 2 дочек, 3 по третьему. Юлечка в 43 года родила, моя старшая, 3-го сына. И у Насти 3 у дочки. У Миши, у сына, тоже 3. Вот. Ну, у них же половинки еще их есть. Не только они. Они решают вместе. Ну, 17 внуков у меня, и я надеюсь, что они понимают. Но 2-3 – это просто счастье иметь. Ну, сколько там? Хотя бы даже 1. Обязательно, обязательно. Мы должны себя реализовывать именно в этом. Но вы считаете, что вы как женщина реализовали конечно, свой потенциал? Конечно. Даже с перебором, может быть. Но главное, что все хорошо, все дети здоровы и все живы, все нормально. Благодарю вас, Вера Ивановна. Здоровья вам. Спасибо. Здоровья вашим детям. Процветания вашей большой, благополучной семье. И я тоже желаю всем здоровья, женщинам, счастья, любви. И, конечно, счастливого материнства. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!